Так уж сложилось, что Земля – наш общий дом человеческий для многочисленных народов, населяющих ее. Вот такая большая планетарного масштаба коммуналка получается. И каждый народ, чтя свои национальные традиции, сложившиеся веками, уверен в своей исключительности. Гордятся своим происхождением, и это нормально. Но только так называемые русские, населяющие огромную территорию, почему-то стесняются говорить об особенности своей нации. Почему так происходит? Ведь наши давние родичи разве не стоят того, чтобы гордиться ими, чтить их память? Ложная скромность не позволяет русичу хвалить свое гнездо. В итоге получаем тычки со всех сторон и необоснованные обвинения в вечной агрессии, не свойственной нашему народу изначально. Всякий народ имеет право на самоопределение и достойную равноправную жизнь. Да и колыбель-то у нас одна, живая земля-матушка, а потому и потомкам славян, русским, должно помнить свои корни, чтить своих славных предков, гордиться ими, соблюдая исконный образ их жизни, основанный на мировосприятии всего сущего. Волшебная нить. Сказ. Источник интернет. Реку ты ныне, что де сгинула, растворилась в веках былых, водой в песок ушла, веда древняя, что не возродится уж она более на земле русской, не взойдет зорькой ясной, не зажжет огнем ярым сердца вещие славян русичей. Ибо черный бог ныне длани свои над Русью простер, чужебесием лукавым очи затмил многим, тенью черной крестом на землю пал, и рвется, летит из груди, как не раз уже в древности нашей бывало, быть ли Руси свободной? Боги родные, слышите ли? Ответьте, ответьте, заклинаю, быть ли Руси? Бредут по полям да лесам славянским два странника перехожих, стар да млад, идут, бредут, такой разговор ведут. «Отче, зришь ли богов родных?» – вопрошает младший старшего. «Зрю, сыне», – старший отвечает. «Каковы они, отче?» «Боги наши, сыне, очами незримы да зримы, бесплотны да всевидны, то будто ветры буйные, то будто огни ярые, то будто воды ласковые, то будто земля наша щедрые. Повсюду они, и во всем, везде и нигде. То словно песня вдалеке зовут куда-то, манят простором полей широких, то словно рассвет поутру ото сна векового тяжелого будят, то словно юность ушедшая тоскою сердце сжимают, то словно память древняя силой необоримую дышат. Чу, слышишь ли ты гром вдалеке? То Бог сильный, воитель небесный, начало времени нового провозглашает. Ибо кончается время черное, грядут перемены великие, восстает Русь во силе праведной, како и родом самим от веку было положено. Из тьмы веков, из времен незапамятных тянется, вьется нить волшебная, что связывает воедино прадедов с правнуками, прошлое с будущим, богов родных с нами, потомками их. А называется нить сия памятью родовой. Рекут иные, что де прервалась уже давно нить древняя, позабыли все, отреклись от корней своих внуки, дождь Божие, что уж не летать душе русской светлой птицею по поднебесью, не петь песен звонких